Из этого? Чего хотел? Я тут вчера сюда барыню подвозил. И что? Она вот тут, в пролетке обронила. Мужик полез в карман своего полукафтана и достал оттуда черную тряпицу. Фома Фомич сразу понял, что это кружевная перчатка. А может статься, что пара к той, которую он обнаружил под трупом Агафонова. Полковник придержал Кочкина за локоть и сам вступил в разговор. «Стоило лошадь гнать из-за такой бездельницы. Да жалко, вещь, видно, сразу дорогая. Да и барыня добрая была, целковый заплатила. А я как раз тут недалече ездил, думаю, заскочу, порасспрашиваю. Может, кто скажет, где она живет, ну, чтобы, значит, вернуть. Мне-то она без надобности, и баба моя таких не носит». «А ну-ка, дай взглянуть». Фон Шпин нелегко сбежал с порога и взял у кучера черную тряпицу, развернул ее на свет. Как он и предполагал, это была перчатка, и что совсем его обрадовала пара к той, которая была найдена на месте убийства. «Ты откуда ее сюда привез? Где она к тебе села?» «Возле губернского управления», — медленно проговорил кучер, глядя то на фон Шпинна, то на Кочкина. «А вы кто такие?» — спросил он, делая шаг назад. «А ты как думаешь?» «Не знаю». Фома Фомич с улыбкой оглянулся на Кочкина. Тот молча уже второй раз за сегодня вынул из кармана эмалированную бляху и издали показал кучеру. «А-а-а!» — протянул тот. «Итак, где ты, говоришь, ее посадил? У губернского правления?» «Да». «Это точно?» «Точно! У меня память хорошая. Я весь город знаю, как свои пять пальцев». «Ты ее, если случится, узнать сможешь?» «Нет». «Почему?» «Так у нее это... вуаля была», — сказал кучер и провел перед лицом рукой. «И что? Она ее ни разу не поднимала?» — спросил фон Шпинна недоверчиво. «Может, и поднимала?» — вскинул плечами кучер. «Я ж к ней спиной сидел, не видел. Там мне и неинтересно было. Мало ли я их, барынь, за вуалью перевез. Если каждый интересоваться...» «Понятно», — оборвал его начальник сыскной. «А скажи мне, братец, как она одета была, эта женщина?» «Ну, тут просто. Все на ней видишь, черное. Шляпа, платье, сумочка. Ну, я поначалу подумал, когда она ко мне подошла, что на кладбище ехать придется». «Почему?» «Так ведь это, мало того, что она была в черном, еще в руках держала букет цветов. А цветы...» — извозчик чуть подался вперед и сделал голос тише. «Белые». «Большой букет?» «Ну да, большой, вот такой вот». Кучер, показывая величину букета, описал руками круг довольно внушительных размеров. «От губернского правления сюда путь не близкий. О чем вы с ней разговаривали?» «Да ни о чем», — ответил удивленный извозчик. «Ну, так уж и ни о чем». «Я было пытался спросить, что это такая барыня и вдруг на Торфяную улицу едет. Места, говорю, там неспокойные, да, как бы беды какой ни случилось». «Ну, а она что?» «Да ничего, ты, говорит, помалкивай, да на дорогу смотри, а то не ровен час в канаву заедем. За меня не бойся, я уж как-нибудь сама разберусь». «Ну, я и не стал допытываться. Оно и верно, мое дело править. Так молча досюда вы и доехали. Здесь она попросила остановиться. Расплатилась и сошла». «Ты не заметил, может быть, ее кто-то встречал?» «Не, никто не встречал. Даже не думай», — ответил извозчик. «Мне, ваше степенство, ехать надо. Я только перчатку вот вернуть хотел». «Сейчас поедешь. Я еще не все у тебя про эту женщину расспросил. Какая она из себя была? Худая или толстая?» «Нет, она не толстая», — отрицательно мотнул головой возница. «Субтильная такая, сталей». «А по голосу старая или не очень старая?» «Ну, по голосу она молодая, но не совсем, чтобы как барышня, а постарше». «Ну, ты вот по городу-то каждый день ездишь. Работа у тебя такая. Да и возле губернского управления, небось, часто бываешь». «Бываю», — согласно кивнул кучер. «Ты раньше не видел женщину эту?» «Раньше? Да, может быть, и видел. Точно сказать не могу. А ведь как, это, по фигуре можно и ошибиться. Ну и последнее. Какие цветы у женщины были в руках? Это хризантемы, уверенно ответил извозчик. Ну, тут ты врешь. Не время сейчас для хризантем. Это цветы осенние, а у нас сейчас начало лета. Не вру, потому как цветы у нее бумажные были. Правда, не очень хорошие, не вощеные. А ты откуда про вощеные и не вощеные бумажные цветы знаешь? Заинтересовался начальник сыскной. О, в этом я дока. По осени свадьбами промышляю. А тут такое дело. У людей праздник. Пролетку украшать надо. Ну, чтоб цветов побольше, да и поярче. Иначе другого извозчика возьмут жениха с невестой везти. А к тебе гостей насадят. А это уж не та оплата. Вот и приходится стараться. Каждый сезон новые цветы покупать. Так у меня еще и ливрея особая. Белая, как снег. Ни у кого такой нет. Только у меня. Порой даже перед невестой совестно становится. Все только на мою ливрею и смотрят. Вот какая у меня ливрея. С твоей ливреей понятно. Ты мне лучше про цветы скажи. Зачем это барыне понадобился букет бумажных хризантем? Да ну так я и говорю. Так я вначале думал, что на кладбище едет. А туда только бумажные возят. Они лежат на могилках дольше. Но, с другой стороны, у нее цветы не вощеные были. Это еще хуже, чем живые. Только под дождь попали, и сразу каша. Ну, что же, спасибо тебе. Фома Фомич подошел к извозчику, взял за плечи, развернул и, полуобняв, повел к пролетке. А теперь покажи, где она у тебя, эта барыня, сидела. С какой стороны? Слева или справа? Вот тут и сидела, указал тот на правую сторону. Начальник сыскной быстро влез в пролетку и сел как раз на место, куда указывал извозчик. «Удобно у тебя здесь, очень удобно!» Он пересел на левую сторону. «Да и здесь тоже удобно!» «Хорошая у тебя пролетка! Сразу видно, хозяйские руки! Да и фордок вижу, чистая кожа! Теперь понимаю, почему именно твою пролетку эта барыня выбрала!» Кучер стоял на земле и, удивленно уставясь на Фому Фомича, слушал. «Ну все, езжай, а то мы и так тебя задержали», — сказал начальник сыскной, спрыгивая с подножки. «А, и еще. Если мне вдруг случится жениться, я ведь еще не старый, где мне тебя найти? Я тоже хочу на таких рессорах в церковь поехать». «Так это, на Байкановом поле, я там живу, меня там каждый знает. У меня ливрея. Непременно отыщу», — остановил извозчика фон Шпинне. «Будь здоров. И еще бы поболтали, да беда. У нас тоже времени нет. Спешим». Извозчик под пристальным взглядом начальника сыскной забрался на козлы, стеганул лошадь и уехал, даже не обернулся. Фома Фомич же напротив проводил глазами пролетку до поворота на Тихоновское поле и рукой при этом помахал. «Ну что, глаза-то пучишь?» — спросил фон Шпинну, подошедшего в этот момент чиновника особых поручений. «Ничего не понимаешь?» «Не понимаю». «Поясню. Вот перчатка, которую забыла незнакомка в пролетке. Ну, по крайней мере, он так говорит. А вот это...» У начальника сыскной точно у фокусника в руках появилась еще одна черная ажурная перчатка. «Была обнаружена мной под трупом Агафонова. Теперь понимаешь?» «Понимаю». «Это что же выходит, что Агафонова убила женщина?» «Нет, из этого пока ничего не выходит. О том, кто убил Агафонова, говорить еще рано. А вот хозяйку перчатки нам нужно найти. Пусть она объяснит, как ее вещь попала на место преступления и зачем она приезжала на Торфяную улицу в доходный дом Пядникова». «И как же мы ее будем искать?» «Как настоящие полицейские ищейки». «Это как?» «По запаху». Начальник сыскной поднес одну из перчаток к носу Меркурия Фролча. «Духи?» — втянув ноздрями воздух, спросил тот. «Именно так. Духи. И насколько я могу судить, очень дорогие духи.